Глава 17. Горст обшарил все этажи дворца и кое-что обнаружил. Оказалось, что почти все слуги и стражники исчезли. Остались только те, которые охраняли его комнаты и покои Кентрила. Когда же он тайком заглянул на другие этажи, его встретили пустые и безмолвные коридоры. Даже многочисленные придворные, толпившиеся в главном зале во время речей лорда Хана, словно испарились. Огромное здание обезлюдило, в нем осталось всего несколько человек. Гигант еще не обошел весь дворец, но уже видел достаточно странных вещей. Кентрил наверняка поймет, что все это значит. Горст любил своего командира и друга и доверял ему. Почти всегда. За исключением его отношения к дочери Хана. Ему казалось, что рядом с ней Кентрил иногда выглядит дураком. Конечно, если бы ее обаяние оказалось направлено на Горста, великан подозревал, что и сам бы наверняка был одурманен. Битва – это одно, женщины – совсем другое. Многосложные существа, что и говорить. Он проскользнул мимо двух бледных, но ни о чем не подозревающих стражников, застывших возле его комнат. Хотя он и не видел глаз часовых, но ни минуты не сомневался, что за ним наблюдают. Добравшись до апартаментов Кентрила, он дважды постучал в дверь. Не получив ответа, он постучал еще раз, на этот раз гораздо громче. Тишина. Весьма вероятно, что капитан сейчас рядом с Итаной, но тем не менее в душе Горста зародилась тревога. Он даже представить себе не мог, что делать, если окажется, что и Кентрил исчез. Хотя он, конечно, умел думать и сам, однако гораздо лучше, когда тебе отдают приказы. Великан направился к своим покоям. Но в этот миг что-то черное мелькнуло в конце коридора, привлекая его внимание. Он взглянул туда, но ничего не увидел. Горст насторожился. Ни один наемник не прожил бы долго, если бы игнорировал подобные вещи. Добраться до места, не встревожив охранников, оказалось достаточно просто. Но найти того, кто только что был здесь, оказалось куда труднее. Горст уже начал подумывать, что ему показалось. Коридор был пуст. Наверняка то, что он видел, умудрилось каким-то образом просочиться сквозь стену. И тут острые глаза гиганта заметили размытую часть дверного косяка, покрытую рябью. Заинтригованный, Горст протянул руку и осторожно дотронулся до странного участка. Косяк задрожал так, словно наемник взболтнул рукой спокойную воду. Секундой позже от двери не осталось и следа. И на Горста вдруг упало избитое, истерзанное тело Зейла. Ошеломленный великан едва успел поймать его. Зейл тихо застонал, уцепившись за него изо всех сил. «Отведи», – прохрипел он, – «отведи меня в комнату». Убедившись, что их никто не видит, Горст отнес чародея в его покои. Он поспешно уложил Зейла в постель и огляделся в поисках стакана воды. «Открой мешок, проклятие!» Горст подумал, что некромант очнулся, но глаза Зейла были закрыты, и колдун дышал хоть медленно, но ровно. Тут солдат вспомнил о странном спутнике мага. Хорошо, наверное, что череп заговорил, поскольку, когда Горст потянулся к котомке, он увидел, что она, как и одежда мага, разорвана в клочья. Хамбард чудом не вывалился из мешка. Поборов брезгливость, Горст достал череп и поставил его на ближайший столик. «Спасибо, парень. Я уж думал, что нам ни за что не выкарабкаться из этой пещеры». Горст попытался представить, что говорит с товарищем, а не с черепом человека, мертвого уже многие века. «Что случилось?» «Мой молодой приятель пробовал вызвать дух старины Грегуса», объяснил Хамбард Вессел. «Только вот, когда Грегус показался, он не был старым и далеко не в лучшем настроении. Он пытался предупредить нас, но когда заговорил, стены схватили беднягу Зейла». Хамбард подробно рассказал о том, что с ними случилось, и об изматывающем возвращении во дворец. Горст задумался. Рассказ черепа подтверждал, что во дворце творится что-то странное. «И не слушай тех, кто скажет тебе, что этот мальчик менее стойк, чем боец, только потому, что он заклинатель, а не воин. Зейл добрый и сильный человек. Он всегда поддержит тебя в бою», – заключил череп. Мы что-нибудь можем для него сделать? Погляди, нет ли среди его вещей маленького красного мешочка? Порывшись в скудном имуществе некроманта, Горст обнаружил требуемое и показал черепу. «Ага, он самый. А теперь, коли на него не наложено проклятие или обереги, открывай». Горст повиновался, слишком поздно сообразив, что именно сказал Хамбард. К счастью, его не ударило молнией и не испепелило. «Есть там какая-нибудь небольшая склянка с малиновой жидкостью?» Склянка была. Лежала рядом с чем-то, подозрительно похожим на сушеный глаз. Преодолев тошноту, Горст извлек пузырек и поспешно затянул тесемки мешочка. «Залей это ему в рот. Я видел, как он хлебал это снадобье после того, как один тип едва не вогнал его в землю. Хотя, конечно, Зейл и без этого чуть не превратил его в лепешку». Из открытой бутылочки с густой отвратительной жидкостью повалил запах, вполне соответствующий ее виду. Сморщив нос, Горст подошел к лежащему без сознания человеку и, подсунув ладонь под затылок Зейла, осторожно влил содержимое склянки в приоткрытый рот некроманта. Зейл поперхнулся, но проглотил все, после чего его тело вдруг дико задергалось. Обескураженный Горст отпрянул. «Ты же сказал, что это поможет». Череп не ответил. Судороги резко прекратились, и Зейл снова закашлялся. И пока он кашлял, странные раны, покрывающие, кажется, все его тело, начали затягиваться, а потом и исчезать. Пораженный великан наблюдал за исцелением. Бледное лицо мага вскоре порозовело. Шрамы совершенно рассосались. Все еще слабый, но совершенно здоровый Зейл взглянул на солдата. «Спасибо». «А я что, не заслужил благодарности?» – проворчал Хамбард Вессел. «Это же не моя вина, что у меня нет рук, иначе я бы сам напоил тебя этим зельем». «Естественно. Спасибо и тебе, Хамбард». Некромант попытался подняться, но не смог. «Кажется, мне надо еще немного полежать. Наверное, будет лучше, если ты приведешь капитана Дюмона сюда. Нам многое надо обсудить». «Я не нашел Кентрила», — признался Горст. «Я вообще никого не нашел, кроме тебя». Серебристые миндалевидные глаза подозрительно сузились. «Никого?» «Элберт пропал. Это обеспокоило Кентрила, и он послал меня искать его во дворце. Так вот, Дзина нигде нет. Да и вообще почти ни души не видно. Дворец пуст». «Да, боюсь, это обретает все больший и больший смысл». Слова некроманта вызвали неодобрительное фырканье черепа. «Ты уже раз или два говорил это, пока мы выбирались из Немир, но так и не объяснил, что, собственно, имеешь в виду». Зейл нахмурился. «Не объяснил, потому что и сам еще не все понял». Горст понимал что-либо еще меньше. Но в одном он был уверен – его капитан пропал. А из этого следовало только одно. «Я должен найти Кентрила». «Может, лучше...» «Идешь ты со мной или нет?» «Если уж гигант на что-то решился, то отговорить его не смог бы никто». «Я отправляюсь за своим капитаном». Некромант заставил себя привстать. «Дай мне совсем немного времени, Горст, и я буду счастлив помочь тебе в поисках. Я думаю, лучше нам покинуть Урих и его темное прошлое. Священное королевство кажется мне отнюдь не священным». Несмотря на нетерпение, Горст согласился подождать. Он знал, что тут замешана магия, против которой он сам был совершенно бессилен. Солдат отлично владел топором и мечом, которые хороши в бою с врагом из плоти и крови, но перед колдовством он чувствовал себя беззащитным. Но вместе с Зейлом они справятся и с этим. Горст уже убедился в мастерстве этого человека. Некроманту действительно понадобилось всего несколько минут, чтобы оправиться и собраться силами, и еще несколько, чтобы переодеться. Горст ожидал, что маг сейчас наколдует себе новое облачение, но вместо этого Зейл достал из мешка наряд, совершенно такой же, как тот, от которого остались одни лохмотья. Только вот плащ заменить оказалось нечем. «Надо найти тебе другой мешок», — обратился Зейл к черепу. «Боюсь, у меня нет подходящего, Хамбард». «Эй, я тут не останусь, если ты не...» Горст не желал ждать, когда закончится этот спор. Мой мешок достаточно велик, и он привязывается к поясу, совсем как твой старый». Зейл кивнул. «Тогда пошли. Пора искать капитана и убираться отсюда». Зейл подумал, что всегда недооценивал великана. Горст оказался куда умней и опытней, чем предполагал некромант. Информация о расположении дворцовых покоев, которые он поделился с некромантом, не только соответствовала чертежу, изученному вдоль и поперек магом, но и дополнила его. Горст ловко избегал встреч с вооруженными стражниками, но Зейлу казалось, что на это уходит слишком много времени. Благодаря снадобью, которое Горст влил в него, маг чувствовал себя замечательно. Раны исчезли, и только боль в руке время от времени напоминала о кошмарном приключении. И все же некромант был уверен, что с помощью магии сумеет укрыть их от взглядов солдат. Они сберегут немало времени, если перестанут петлять по боковым переходам. Горст нехотя согласился с некромантом. Нарисовав в воздухе кинжалом огненный знак, маг усилил свое обычное заклятие и прикоснулся к наемнику острием клинка. «И ничего не случилось», – выразил недовольство великан. «Мы оба привязаны к заклинанию. Мы можем видеть друг друга, но никто другой не заметит нас. То же касается и большинства звуков, хотя я не рекомендовал бы кричать или чихать. Резкие и громкие звуки выходят за пределы магического круга». Горст с опаской последовал за некромантом. В двух шагах от них неподвижные часовые внимательно оглядывали пустое пространство. Горст не мог не признать их отличную выучку. Они стояли, вытянувшись во весь рост и расправив плечи. Вооруженных через одного мечами или секирами охранников можно было принять за безжизненные статуи. Их почти одинаковые, пустые лица только подчеркивали это сходство. Так что Зейл подумал, не родственники ли они все. Они с Горстом шли медленно, шаг за шагом, плечом к плечу. Вот они миновали первую пару часовых, потом вторую. Кажется, их действительно не замечали. Наемник слегка расслабился, и даже Зейл, знавший силу своего заклинания, ощутил некоторое облегчение. И тут что-то во внешности следующего стражника заставило некроманта приостановиться. Горст метнул на него встревоженный, настойчивый взгляд. Но Зейл не обратил на солдата внимания. Он осторожно рассматривал вооруженного человека, удивляясь, что же в его лице вызвало тревогу. Не в силах определить, что же это могло быть, он взглянул на часового напротив. И внезапно Зейл понял, что же так смутило его и почему он не сразу догадался, что его насторожило. Ни один из стражников не моргал. Зейл ждал долго, и все же никто из охранников ни разу не смежил век. Неважно, насколько хорошо обучены эти часовые, моргать-то они все равно должны. И все же они не моргали. Зейлу очень хотелось сказать об этом Горсту, но он не стал рисковать. Когда они отойдут подальше, он сможет поделиться с наемником своим открытием. А пока им следует... Немигающие глаза одного из стражников внезапно переместились в его сторону, встретившись с ошаленным взглядом некроманта. «Они нас видят!» – воскликнул Зейл. И все разом пришли в движение. Горст выхватил меч, готовый дать отпор любому из четверых часовых, кинувшихся к нему. Тот, кто смотрел на Зейла, прыгнул вперед, замахиваясь секирой, все с тем же ничего не выражающим лицом. Остальные трое со столь же бессмысленными пустыми глазами встали за его спиной. Выбросив перед собой кинжал, Зейл быстро что-то забормотал, и в воздухе мгновенно возник черный шар, рванувшийся прямо в грудь первому противнику. Часовой на секунду замер, но тут же очнулся, как ни в чем не бывало. Это очень не понравилось некроманту. Эти стражи не просто люди, даже, наверное, совсем не люди. Так что, возможно, им с Горстом придется несладко. Если в голове великана-наемника и вертелись подобные мысли, он этого не показывал. Но там, где потерпело поражение магия Зейла, сила и умение Горста брали свое. Первый противник кинулся на Горста с явным намерением быстренько обезглавить его своей секирой. Горст, в первое мгновение растерявшийся, взмахнул клинком, полностью открываясь перед неминуемым ударом. Однако в последний момент гигант сделал поразительную вещь. Он позволил серповидному лезвию и верхней части древка проскользнуть в дюйме от своего горла, а потом одной своей толстой и неуклюжей на вид лапищей остановил секиру в полете, мощным рывком выдернув ее из рук владельца. Обезоруженный страж не остановился. Тогда Горст сильно ткнул охранника в живот рукоятью его же секиры. Доспехи погнулись, и часовой согнулся пополам. Неудовлетворенный видом врага, Горст плашмя ударил неприятеля секиры по лицу. И лицо разбилось вдребезги. Посыпались осколки. Под шлемом оказалась абсолютная чернота. Наемник не стал ждать, когда все осколки упадут на пол. Быстро перевернув секиру, он отсек врагу голову. Безголовая фигура с лязгом повалилась на мраморный пол. «Они не живые!» – крикнул Горст, хотя его спутник и сам это понял. «Но их можно остановить», – ответил Зейл. Теперь, поняв, с чем именно они столкнулись, некромант почувствовал себя увереннее. Неудивительно, что заклинание не удалось. Он хотел скрыться от человеческого взгляда, а их противники не были людьми. Нет, это оказались големы, и некромант умел обращаться с такими созданиями. Для последователей Рашмы оживление специально созданных для этого фигур из глины, камня или какого-либо иного материала было сродни искусству пробуждения мертвецов. Последним требовалось вернуть то, что когда-то было жизнью, а големов, никогда не знавших жизни, приходилось наделять ее подобием. Направив меч на ближайшего противника, Зейл вспомнил, как создать голема, а потом произнес обратное заклинание. Надеясь, что не ошибется, он прокричал слова, не только представленные в противоположном порядке, но и перевернутые задом наперед, сделав все, чтобы произвести обратный эффект. Охранник потерял меч и руку, а потом вторую, и ноги, и голову, и все тело. Доспехи загремели по полу, и лицо голема, ударившись о твердую поверхность, разлетелось тысячу осколков. Второй страж едва не прикончил некроманта, пока тот любовался своей работой. Секира просвистела в дюйме от груди Зейла. Чародей едва успел повторить разрушительное заклятие, прежде чем чудовищный часовой замахнулся для следующего удара. Однако результат оказался хуже. Стражник уронил секиру и зашатался, но не рассыпался на части. Зейл видел, как он медленно восстанавливается, и судорожным жестом его возвращается плавность. Голем сумел противостоять заклинанию. Позади зарычал Горст, поднимая в воздух очередного противника, наколотого на заостренную пику на конце секиры. Если бы охранник действительно был человеком, подобное обращение, конечно, убило бы его. Но голем только барахтался, пытаясь дотянуться до гиганта мечом. Огромным усилием Горст отбросил от себя противника, да так, что тот налетел на другого голема. От удара стражник раскололся, однако соперник Горста поднялся снова. В его доспехах на месте груди зияла огромная дыра. Он подхватил секиру, оставшуюся после своего напарника, и двинулся с оружием наперевес на наемника. А Зейла тем временем теснили сразу трое. Действуя скорее инстинктивно, некромант призвал коготь Трег-Аула, так хорошо послуживший ему в святилище Грегуса Матцы. Костяное копье без труда пронзило ближайшего голема. Повреждения, причиненные двумя заклинаниями, оказались слишком велики для монстра. Грудная клетка провалилась внутрь, а сам голем, словно сшибленный карточный домик, развалился на кусочки. Зная, что коготь больше не поможет, Зейл немедленно призвал Дентрак, зубы Трег-Аула. Но когда град стремительных смертоносных дротиков обрушился на последних големов, большинство зубьев посыпались на пол. Некромант не верил своим глазам. Никогда раньше зубы Трег-Аула никого не подводили. Да, некоторые снаряды пронзили охранников и даже разоружили одного из них. Но движения второго лишь слегка замедлились. Вероятно, сходство между когтем и зубами позволило големам приноровиться к последним. Зейл проклял собственную глупость и принялся лихорадочно подыскивать другое заклятие, похожее на те, которые он уже использовал. Времени на раздумие не осталось, потому что противник некроманта сделал выпад мечом. Острие длинного клинка прошло в дюйме от горла Зейла. Он попятился, столкнувшись с Горстом, на которого тоже наседали враги. Тут Зейлу пришла в голову идея. Он надеялся, что на этот раз удачная, иначе они непременно погибнут. «Горст, нам надо поменяться противниками». «Поменяться? Зачем?» «Доверься мне, по моей команде». К чести наемника он не стал возражать. Они стояли спина к спине, и Зейл чувствовал, как напрягся гигант, готовый повиноваться чародею. «Отгони их на 3 шага, а потом развернись». Сам Зейл нырнул вперед, и внезапная смена тактики вынудила големов отступить. Однако некромант не метнул заклинание, а просто сделал то, что приказал Горсту. Крутанувшись, он бросил своих врагов, оказавшись перед теми, с кем сражался великан. Развернувшийся одновременно с ним Горст встретился с парой соперников Зейла. Направив кинжал на 2 новых неприятелей, некромант снова освободил зубы дракона. Острые, как иглы снаряды, впились в големов, пробив множество дырочек в доспехах и разметав разбившихся на сотни черепков стражников во все стороны. Зейл невольно издал победный вопль. Как он и подозревал, у этих стражников не было возможности приспособиться к его заклинаниям. Поменявшись противниками, они перехитрили создателя големов. Горсту досталась пара, с которой прежде сражался некромант. Обеспокоенный, что солдат не справится, Зейл на всякий случай приготовил заклинание, которое обезоружит часовых. Но он зря беспокоился. Горст держал ситуацию под контролем. Отбросив оружие, гигант вскинул над собой одного из врагов, перевернув его вверх тормашками, а затем со всей силы швырнул противника на пол. Шлем и фальшивое лицо хрустнули и рассыпались. Горст ногой отпихнул остатки тела и занялся последним големом. Стражник попытался описать мечом смертельную дугу, однако Горст, двигающийся быстрее, чем можно было бы ожидать от человека его комплекции, стиснул запястье неприятеля и рванул на себя. Охранник упал вперед. И наемник всадил кулак в бесстрастную маску с такой мощью, что рука его ударилась о внутреннюю стенку шлема, оставив на железе со стороны затылка солидную выпуклость. Решив не рисковать, Горст сорвал с противника шлем и пнул врага в грудь. Последний голем рухнул на пол и разбился. Конечности его запрыгали по мраморному полу. «Что теперь?» – спросил Горст, подбирая одну из секир. «Как ты и сказал, найдем капитана Дюмона». И они вновь торопливо зашагали по коридору безмолвного и пустого дворца. Наступившая после боя тишина вызвала в душе Зейла новые тревоги. Наверняка на шум должны были сбежаться другие стражники. Где же они? Где все, кто населял этот дворец? И, кстати, где капитан Дюмон? В таком огромном здании, со множеством потайных переходов, им никогда его не найти. Какой же он дурак! Зейл резко остановился, и Горст едва не налетел на него. «У тебя есть что-нибудь, принадлежавшее капитану? Все равно что. Если нет, нам придется вернуться в его покои». Горст на секунду задумался, затем лицо его посветлело. «Возьми вот это». Он залез в карман и вытащил маленький ржавый медальон с изображением какого-то бородатого западного монарха. Полустершаяся надпись, змеящаяся по краю, гласила: «За честь, за долг, за короля и королевство». Кентрилл получил это от своего отца. Он всегда носил медальон с собой, говорил, что он приносит ему удачу. И отдал его, когда мне год назад едва не отрубили голову. Сказал, что талисман нужен мне больше, чем ему. Конечно, это не совсем то, на что рассчитывал Зейл. Но если аура Горста еще не подавила старую, окутавшую медальон при капитане Дюмоне, тогда им можно воспользоваться, чтобы найти пропавшего офицера. У них было мало времени, однако Зейл решил попробовать. Держа медальон в правой руке, он подвесил кинжал над самым его центром, бормоча что-то себе под нос. И сразу почувствовал тягу, только, к сожалению, к наблюдающему Горсту. Рассердившись, Зейл сосредоточился на Кентриле Дюмоне, представляя его как можно четче. Теперь его потянуло в другую сторону, главным покоем. Эту часть дворца некромант не слишком хорошо знал. Пробормотав еще несколько слов, он определил направление и кивнул Горсту. «Ты его нашел?» Держа ржавый медальон перед собой, Зейл убедился, что невидимая сила продолжала тянуть его в прежнем направлении. Он определенно где-то там. Сжав секиру, Горст зашагал за Зейлом, который следовал туда, куда вел его медальон. Пока они шли, маг все чаще и чаще замечал, как странно мерцают лампы и факелы на стенах. Казалось, что пламя как бы потемнело, словно кто-то выкачал из огня всю присущую его природе яркость. Путь привел их к почти незаметной двери, в которую они и вошли. Перед ними оказалась лестница, ведущая в подземелье. Этого прохода не было на чертежах. Горсту не понравился мрачный свет, исходящий отовсюду и ниоткуда. И даже у некроманта побежали по спине мурашки. Но они продолжали идти вниз, уверенные больше, чем когда-либо, что капитан где-то там. Спустившись, они наткнулись на огромную железную дверь. Справа высовывалась внушающая страх голова горгульи, очень похожей на тех, которых они видели у стен города. Она сжимала в клюве огромное кольцо. Горст приложил к двери ухо, но через секунду покачал головой. Ни звука. Он потянул за кольцо. Слишком прочное. Я только ручку сломаю, если попытаюсь дернуть. Дай посмотреть. Может, я что-то смогу. Обогнув великана, Зейл нагнулся, крепко держа кинжал. Он чувствовал игру мощных сил не только вокруг двери, но и повсюду. «Зейл!» – раздался голос черепа. «Я думаю...» «Не сейчас, Хамбард. Разве ты не ви...» Он оборвал фразу на полуслове. Кольцо внезапно выскользнуло из клюва горгульи. Нечеловеческий крик разнесся по проходу. Некромант отпрянул, налетев на Горста. Клюв чудовища резко щелкнул. Вырвавшись из двери, огромная крылатая горгулья с изогнутыми когтями-серпами бросилась на них.